«Это дождь, мистер гном», — маг даже и не думал разбираться, кто его окликнул, решив, видимо, что мистер гном точно подойдет, и он будет идти, пока не закончится. «Если вы желаете изменить погоду в мире, ищите другого волшебника». «Эй, мистер Алекс», — раздался тот же голос, — «я могу попробовать накрыть нас барьером, подтверждаю, что другой волшебник вполне себе состоятелен, только учтите, что в случае внезапного нападения я уже не смогу помочь так, как помог бы с полными силами». «Значит, не трать усилий», — оборвал спор Торин. «Лучше пусть по нам стекает вода, чем собственная кровь. А есть еще, ну, другие волшебники?» — заинтересовался Бильбо. «Отчего же не быть, всего нас пятеро. Старший в нашем ордене Саруман Белый, потом есть еще два синих мага, я, правда, позабыл их имена, а пятый — Алекс. Я не из этой шайки, шутливо замечаю. Пятый в нашем ордене Радагаст Бурый, он тоже великий маг или, ну, на вроде вас». Гендельф даже несколько обиженно глянул на Бильбо, хотя с виду взгляд и казался переполненным мудростью и пониманием сопливого дитя, 50 лет, блин. «Я считаю, он выдающийся волшебник, но по-своему. Он добрая душа, предпочитает компанию деревьев и животных, приглядывая за обширными лесными владениями далеко на востоке, что нам на руку, ибо зло повсюду пытается проникнуть в этот мир. Вскоре мы спустились с предгорья и даже вышли за пределы этой области. Был самый обычный день, очередной в этом походе. Единственный нюанс заключался в том, где Торин решил сделать привал. Обычное местечко, полусгоревшая разрушенная хижина, только вот что-то мне это напоминало. Фермер и его семья когда-то жили здесь», — заметил Гэндальф. «Тролли, без тебя знаю, но спасибо за предупреждение». «Действительно, тролли, ха-ха. А ведь я уже успел грохнуть такого. Правда, с этими будет проще, они боятся солнца, а горный тролл и на первом курсе Хогвартса не боялся. Стоит подготовить призыв джинна. Думаешь, испытай его, все равно сам сразиться с этими тварями ты еще успеешь. А вот посмотреть на своего джинна, энергии много уйдет. Так зря что ли ты с Равиной модифицировал гримуар?» Том был, в общем-то, прав. Одним из предложенных основателями апгрейдов было добавить в крестраж качественные накопители. Алмазная пыль и изумруды с рубинами, топазами и антрацитами вместе стали сложной драгоценной рунной конструкцией на внутренней части обложки книги. К сожалению, заполнялась она весьма долго. Пусть в гримуаре и было заключено 10 душ магов, да вот только энергия еще и тратилась постоянно, чего стоит только свернутое пространство внутри книги. Не спорю, штука полезная, кармашек на целых 10 кубометров. Только вот, даже когда там ничего не лежало, поддержание такого кармашка жрало процентов 40 вырабатываемой маны, а ведь при заполнении его чем-либо, используемое пространство требовало увеличения энергопотребления. Кроме того, адское пламя, пожалуй, одна из самых дорогих штуковин и игрушек, которые основатели мне отдали, дабы отправить меня в качестве летчика-испытателя. Настоящий источник адского пламени, заключенный в один из рубинов пентаграммы в гримуаре. Только вот для его использования нужна была постоянная подпитка. Пока же тех 30% мощности, которой на него выделялось, хватало лишь, чтобы не дать ему угаснуть и удерживать в стабильном состоянии. Планы на такой источник у меня были, но это будет не скоро. Сначала надо будет поглотить кольцо и сердце Смауга. «Нам стоит продолжить путь», — заметил Гэндальф. «Да, и куда мы отправимся?» — скептически спросил Торин. «Ну, мы могли бы добраться до Ривенделла. Владыка Элронд один из немногих, кто способен прочитать карту. Нет, мы не поедем к эльфам». «Но почему ты так упорно не желаешь их видеть? Почему? Ты хочешь знать почему? Где были эльфы, когда Смауг напал на гномов Эребора? Где были эльфы, когда мы лишились дома? Ах да, может быть, это эльфы помогли нам в битве с орками, когда те грабили и оскверняли священные залы Мории. А ведь у Эребора с эльфами Трандуила был заключен военный союз, если мне не изменяет память. Эльфы предали моего деда, предали моего отца. Но ведь ты не твой отец, будь же благоразумен. Владыка Элронд может предоставить нам еду и крышу над головой. Он может помочь нам прочесть карту. Не просто же так я отдал тебе этот ключ, а полагаясь на твою мудрость. Вот как? Так скажи, почему этот ключ все время был у тебя, но ты отдал мне его именно сейчас? Торин развернулся и отошел на пару шагов. «Эй, мистер Гэндальф, куда вы?» — окликнул уходящего мага Глоин. «Составить компанию единственному, кто сохранил здесь остатки разума. Это кому?» — удивился Бильбо. «Себе, мистер Бигинс», — рявкнул маг, с огромной скоростью буквально плывя над землей. «Как будто я их не сохранил, возмущаюсь, учитывая наличие меня. Заткнись, сам заткнись, тоже мне умник нашелся. У нас одна голова на двоих, так что хрен ты меня заткнешь. Да чтоб тебя, что ты делаешь?» Подошел ко мне Торин, смотря на несколько десятков вырезанных на земле крупных рун. «Это, да так, метку ставлю, для перемещения». В Орде было удивительно много областей, в которых телепортация была невозможна по разным причинам. Но то простая трансгрессия, а вот если оставить такие метки, то прыгнуть таки можно. Я старался ставить, если бывал в подобной области. На земле быстро сотрется, не беда. Провожу рукой по рунам, и они мгновенно уходят в землю оплавленными бороздками. Открыв гримуар, кладу руку на появившуюся рунную схему, а другую, на землю, начинающуюся становиться камнем. Вечная трансфигурация. Очень удобно иметь рунные схемы всегда под рукой. Вскоре уже наступил вечер. Глоин налил мне мою порцию похлебки, кою я и захлебал потихоньку. Доев весьма быстро, поворачиваюсь в сторону Торина. Я отойду ненадолго. Видел тут интересные растения, их лучше собирать ночью. Давай недолго. Не волнуйся, не больше 20 минут. Естественно, никакие растения мне тут не были нужны. Отойдя за деревья, скрываюсь под мантией невидимкой и возвращаюсь к лагерю. Как раз вовремя. Прибежали Фили и Кили, сообщив, что пони были сперты троллями на похлебку и что Бильбо пытается их освободить. Торин приказал выдвигаться, пробормотав что-то сквозь зубы про меня. Отправившись за ними, я тихо взлетел и приземлился на крупную скалу, находившуюся как раз к востоку от лагеря троллей, точнее, от их котла. То, что устроили гномы, было достойно восхищения. Они носились по поляне, словно черти, перекатывались, прыгали, кувыркались, резали тролли многие сухожилия, пусть и почти не доставали из-за толстой шкуры. Кто сказал, что гномы неповоротливы? Ну, такой человек никогда не встречал гнома. Они были словно обезьяны, сильные, ловкие, шустрые и очень крепкие обезьяны-молотилки. Несмотря на размеры троих троллей и их силу, я бы поставил на гномов, но тварям таки удалось схватить Бильбо, схватив лапищами бедного хоббита за ноги и за руки. «Бросайте оружие, иначе мы его разорвем», — рявкнул один. «Че черт?» — ругнулся Торин. «Алекс скоро подойдет», — шепнул Балин. «Ладно», — громко заявил предводитель гномов, кинув меч на землю. За ним последовали и остальные клинки. «Ха-ха, ужин сам идет к нам в руки», — по-идиотски заржал один громила. «А мы ведь их все равно разорвем, только всех, да, Ульям, только им не говори, а то сбегут». «Заткнись, придурок, они тебя слышат», — рявкнул другой тролль. «Не пора нам пафосно появиться?» «Хорошая мысль, господа, у вас небольшая проблема». «Ха-ха, еще один ужин, какая проблема? А этот Ульям поумнее своих собратьев будет. Как только с головы кого-то из них упадет хоть один волос, то вас порву уже я». Секунду стояла тишина, после чего оную прервал дружный хохот троллей. «Ты, букашка, да я тебя сейчас». Прошедшая по земле дрожь заставила одного из гномов упасть, и тролли ее не могли не заметить. Еще одна дрожь. Скала, на которой я сидел, свесив ноги, внезапно начала раскладываться, что ли, в общем, вставать, обращаясь в человека-обезьяноподобную фигуру, раза в полтора больше самих троллей из камня. Джин, это круто. Только вот в таком виде он не особо эффективен. Лучше из песка, на худой конец из мелких камушков. Да и сил жрет. Твои враги об этом не догадываются. Да и врезать пару раз он точно сумеет сильно. Тролли, видимо, думали так же, потому что медленно опустили Бильбо на место. Впрочем, они хотели сожрать моего сокомандника живьем. Даже не одного, а всех. И они не люди. Людей отпустить можно, а вот этих вот гадов, каково было бедному фермеру с женой и детьми, когда их жарили заживо. Бомбарда Максима Грана Магикум. С рук сорвалось ровно три заклятия, разорвавшие головы троллей к чертям. Голем тут же упал грудой камня. Я чуть устало пошатнулся. Впрочем, легкий приступ слабости тут же прошел. Все-таки, не обязательно вкладывать силу в кучу заклинаний, сражаясь с врагом насмерть. Такое вот пугало в виде джинна вполне себе оправдывает те затраты сил, что я приложил. Пусть он и жрет ману, как не в себя. Эх, мне бы только найти песочек или мелкую гальку, тогда и затраты будут минимальны. А то я тоже хорош вселять песчаный дух в скалу. Блин, больше я такое в ближайшее время не проверну, устало заявляю. Так вот, что такое боевая магия? Торин был как всегда спокоен. Очень впечатляет. Меня хлопает по плечу. Спасибо. Кстати, можно тебя на минуту? Отойдя с ним в сторону, я обратился к гному. Торин, знаешь, я видел, как вы сражались. У меня есть один клинок, ты не мог бы взять его на секунду в руки? Дождавшись кивка, достаю меч Годрика из ножен бликов и протягиваю гному. Тот, заинтересованно проследив место появления клинка, принял меч, который тут же слегка засиял золотым, но быстро перестал. Так я и думал. Что ты думал? Это меч моего учителя, который вложил в свое оружие часть своей души. Буквально. Годрик Гриффиндор, так его звали. Он был одним из величайших чародеев и воинов, которых я знал, и он просил передать его клинок достойному владельцу. Как видишь, меч посчитал тебя подходящей кандидатурой. Ты не против? Сделав пару взмахов, гном с удивлением признал. Невероятно. На обратном движении с силой бьет по толстой ветви и, встречая лишь слабое сопротивление с, шоком перерубает ее. Я почту за честь сражаться таким оружием. Восхищенно провел гном пальцами по лезвию. Чья это работа? Клинок был совместно выкован цвергами, это, такой, клан гномов. Кроме того, к нему приложили руку существа, которых в тех местах называют гоблинами, впрочем, к тем гоблинам, что тебе известны, они отношения не имеют. Одним из кузнецов выступал учитель моего учителя, великий чародей Мердин Эмрис, а завершил его работу сам Годрик Гриффиндор, несколько изменив клинок и вложив в меч душу. Великая история. Благодарю тебя за столь щедрый дар, Алекс. Ни за что, я рад, что сумел выполнить волю учителя. Поворачиваюсь, но замираю. Знаешь, хотел передать тебе слова Годрика. Этот меч обретает свою истинную силу в руках либо чародея, либо воина. В моих руках он окружает меня золотистым щитом и с легкостью режет камень, но вот какая сила будет доступна воину, держащему этот клинок, я не знаю. У меча есть имя, меч Гриффиндора, это общеизвестное название. Впрочем, имеется и другое. Видишь ли, этот меч был перекован из другого, служившему верой и правдой другому воину и королю. Тот клинок тоже был магическим, его имя – Экскалибур. Когда-то я хотел отдать меч Бруину, но перед тем, как решился, наш отряд распался, а Торин не менее достоин. Глава 4. Примечание к части. Уу-у-у. Народ, знаю, вам надоело переть по канону. Мне тоже. Кто бы знал как, не волнуйтесь, постараюсь закончить эту хрень как можно скорее. Ах да, если прады нет, то тапки сюда. Https. Аутхорс 1,567,963. И, найдя фиг Нурарихен здесь, я внезапно понял, что мне есть, что читать. Таким образом мое и так не особо продолжительное свободное время еще чуток сократилось. Ах да, за длительное отсутствие породы сегодня благодарите какого-то незарегистрированного пользователя, умудрившегося не только за день прочесть всю вторую игру, но и найти в ней около полутора сотен ошибок, которые я исправлял вместо того, чтобы закончить главу. Куда ты уходил, позволь спросить? Поинтересовался Торин у Гэндальфа. Разведать, что впереди. А зачем вернулся? Посмотреть, что сзади. Нам была нужна твоя помощь. У вас уже был один маг, который неплохо справился, хочу заметить. Ведь все целы, не так ли? Не благодаря хоббиту. Он вор, а не воин. Сражаться, ваше дело. Пожал плечами Гэндальф. Меня больше интересует, откуда взялись здесь эти твари? Кивнул маг на окаменевший при свете дня труп. Наверное, спустились с один морса. Что горные тролли делают тут? О, их не видели здесь очень давно, со времен правления темной силы. Но они не могли передвигаться днем. Рядом должна быть их пещера. Что ты читаешь? Поинтересовался Балин. По какой-то причине поиски пещеры чуток затянулись. Впрочем, какие проблемы? Это же гномы. Найдут. Жизни. Перелистываю страницу. В этой книге записано множество жизней. О, как скучно. Гном, словно сомнамбула, отошел от меня и скрылся за кустами. Я поднял взгляд. Передо мной стоял Гэндальф. Твоя работа? Дергаю головой в сторону, куда ушел Балин. А то чья же Майя был необычайно серьезен. Я не ошибся в своих ранних догадках. Ты заключаешь души на свои страницы. Гэндальф, позволь спросить, ты сейчас думаешь, как это нехорошо и какой я гадкий и мерзкий. А ты знаешь, кто заключен на этих страницах? Кто бы там ни был, даже Саурон, перебиваю его. Что, Саурона тут, конечно, нету, однако вот на этой странице, к примеру, описаны части экспериментов, которые проводил темный лорд Гриндевальд с пленниками. Эта мразь виновна в гибели как минимум 60 миллионов человек, а скорее всего ведь больше. Да даже Саурон кажется невинным агнцем по сравнению с тем, кого я держу на этих страницах. Ты все еще хочешь освободить пленников, ты не лжешь. Еще бы я мог тебе врать, детектор лжи 3000-летний. Как он там говорил, 300 людских жизней бродит по земле, в Средиземье люди стареют и взрослеют медленнее, как и вообще все расы, в общем-то, в среднем людская жизнь тут около 100, может 150 лет. Даже если взять жизнь человека за полвека, то Гэндальф конкретно преувеличил, однако все равно не верю, что ему меньше пары тысячелетий. Отнекиваться перед ним бессмысленно, а скрыть что-то можно лишь выставив все остальное на передний план, что я сейчас и делаю. Не лгу, в Ордене было не такой страшной резни, ни Гриндевальда, не спрашивал, но утверждал маг. В Орде не было. Я в некотором роде путешественник, склоняю голову на бок. Нашли, нашли, выбежал к нам Мари. Идем. Казалось, Майя потерял к нашему с ним разговору интерес, но я прекрасно понял, что мои слова уже были обдуманы и приняты. Раз Гэндальф ничего не сделал сейчас, то и в будущем не сделает. Ну и вонища, надо будет собрать здешний воздух, чтобы сохранить аромат. Задумался я, зачем? Бильбо в шоке, бедный, чтобы использовать потом, как оружие. Наставительно поднимаю палец, это идея, ты сейчас серьезно? Да, заклятие вечной трансфигурации вполне способно выдавать кубометры такого воздуха за секунды. Представь замкнутое помещение, это ведь почти как магловский газ. Том, с тобой точно все хорошо, заклятие вонючка, ты используешь Вивина с Глациусом при дыхании, потому и не чувствуешь всю мерзость этого запаха. А вот твои спутники. В подтверждение его слов Глоин, согнувшись где-то в уголке, блеванул. Вивина Левилья, взмахнул я руками, заставив всех несколько облегченного вздохнуть. Подул не слишком сильный, но все равно свежий ветерок. Я понял. Тролли, колдуны, воскликнул Лари. Они наложили заклинание на свои сокровища, чтобы даже после смерти никто не добрался. Ага, а лежат они вон там. Утробным голосом заржал Двалин, кивая на. Фу-у-у, они что, испражнялись прямо тут? Половина отряда скривилась, половина заржала. Гномы успели нарыть сундук с золотом, вокруг которого было разбросано множество монет. Пока коротышки закапывали свой долгосрочный вклад, Торин с Гэндальфом нашли клинки эльфов. Я и сам посматривал по сторонам, но они успели первыми. Эти мечи ковали не тролли, и не лучшие кузнечные мастера людей. Они выкованы в Гондолине, высшими эльфами. Торин уже хотел было поставить раздраженно клинок на место, но Гэндальф закончил. Лучших клинков нам не найти. Эй, Алекс, позвал меня Торин. Ась, о, железяки откопали, хмыкаю, подойдя, но, вглядевшись, замираю, пораженный красотой клинка и тем искусством, которое в него вложено. При этом здесь был именно боевой меч, а не красивая витиеватая игрушка. Ну ни хрена ж себе. Я смотрю, тебе понравились? Ты же ранее пользовался мечом своего учителя. Не думаю, что в бою ты достаешь то барахло, что носишь за спиной. Раз уж теперь у тебя нет меча, то может возьмешь один из этих? Торин протянул мне два клинка на выбор. У одного была крестовая рукоять. Стандартный двуручный меч, обоюдоострый. Другой, заточен с двух сторон, но с одной заточка начинается лишь на расстоянии ладони от гарды. Тоже двуручный, но явно предназначен для рубящих ударов, лезвие чуть изогнутое. Спасибо, киваю, принимая второй клинок. Достав его, сделал пару пробных взмахов и только сейчас заметил магию в металле. Присмотревшись и проведя пальцами по стали, понимаю, что меч представляет из себя единый сплав магии, информационной материи и металла. Невероятно, что же это за клинок такой? О, вижу, ты тоже заметил, улыбнулся Гэндальф. Знаешь, Алекс, ты меня все больше поражаешь как чародей, а меня, вы, мимоходом говорю, завороженно глядя на то, как тот бред демиурга-абстракциониста, который заменяет Гэндальфу астральное тело, словно бы сшивается с магией клинка. Пожалуй, если у меня и были какие сомнения ранее, то сейчас они отпали. Магия Орды мне в полном ее виде недоступна, только, наверное, отдельные области, и все. Либо требуется превратить собственный астрал в такую же кашу, как у Гэндальфа. Эваниска, дайте на секунду, мистер Гэндальф. Эваниска, так ведь лучше? Да, спасибо, кивнул маг, вертя в руках блестящий, не несущие ниточки от того вороха паутины, что на нем было раньше, клинок. «Пойдем отсюда», — бросил Торин, направляясь к выходу. «Бильбо, подожди, я не стал смотреть, как Гэндальф передает хоббиту этот меч-ножик, начинающий светиться от близкого нахождения рядом с орками. Факт невозможности быстро вникнуть в здешнюю магию я также уяснил, так что пытаться по одному взгляду понять магический механизм также будет довольно глупо, к тому же у меня есть клинок, с которым тоже будет неплохо разобраться. Кто-то приближается. Крик был мною ожидаем, но конкретно сейчас, когда я задумался, неожиданным. Блин, как же достало. Я знаю большинство событий наперед. Согласен, жизнь облегчает, однако иногда это и раздражает не меньше. Никак не могу понять, случится ли то, чего я ожидаю, или нет. Все время кажется, что вот конкретно сейчас ситуация сойдет с колеи. Только вот как готовиться к тому, что будет, если просчитать ситуацию почти нереально из-за знания будущего. Тьфу, опустите оружие, кричу гномам. Это не враг. Ты уверен, Алекс? Повернулся ко мне Гендальф. Он очень похож на вас, внутренне. Скорее всего, тоже маг из вашего ордена. Агаш, заглушил нам звук шелест листвы. Пожар, смертоубийство. Радагаст был таким же неподражаемым, как и в фильме, вылетев на своих деревянных санях, запряженных множеством кроликов. Гендальф, он, словно впервые видит, уставился на своего знакомого. Радагаст, это Радагаст Бурый, пояснил он гномам, которые инстинктивно все равно выхватили клинки, когда лесной маг-отшельник ворвался на поляну из кустов. Что ты здесь делаешь? Гендальф подошел поближе к магу, одетому в меховую шапку, одежду и вообще чуток напоминающему бомжа, если б не общая завершенность вида. Я искал тебя, Гендальф, не Сарумана, но Гендальфа, интересно. Возможно, Саруману не доверяют уже сейчас, или же я впадаю в маразм, что-то не так, творится что-то ужасное. Да, Радагаст поднял палец, а затем задумался, и снова, не могу, мысль вертелась прямо у меня на языке. Прошепелявил он, смешно высовывая язык, на котором сидел какой-то жук. О, это не мысль, это палочник, обрадовался волшебник, когда Гендальф снял означенного палочника пальцами. Радагаст явно выдающийся маг. Том, ты головой не тронулся, съязвил я. Ах да, она же у нас одна на двоих. Все выдающиеся маги со своими бзиками, загадочно ответила моя персональная шиза. Так что же случилось? Зеленый лес болен, Гендальф. Тьма поселилась в нем. Ничего больше не растет, в воздухе пахнет гнилью. Но хуже всего паутины. Паутины, о чем это ты? Пауки, Гендальф. Гигантские пауки. Скорее всего потомство. Унголианты, не будь я волшебник. Я шел по их следу. Они пришли из Долгулдура. Хаэм, Долгулдур, но древняя крепость давно заброшена. Нет, Гендальф, уже нет. Темная сила обитает там, равную которой я никогда не встречал. Тень древнего кошмара. Тот, кто может призывать души умерших. Я видел его, Гендальф, явившегося из тьмы. Некромант вернулся. Прости. Кажется, Радагаст слишком глубоко погрузился в свои воспоминания. Отведай старого Тоби, он успокаивает нервы. Гендальф протянул другу зажженную трубку. Сделав блаженный вдох, Радагаст собрал глаза в кучу. Его взгляд расфокусировался, а из ноздрей и из ушей пошел дым выдоха. Итак, некромант, значит, ты уверен? Строго посмотрел на Радагаста Гендальф. Вместо ответа маг достал откуда-то сверток по форме меча. Эта вещь, пока Гендальф разворачивал, Радагаст говорил, не из мира живых. Стоит ли им рассказывать, как я когда-то поднял несколько сотен инферналов для защиты медальона Слизерина? Поинтересовался Том, а меня словно током прошибло. Я мгновенно оказался в собственном сознании, во внутреннем мире. Ты чего тут делаешь, ты чего творишь? Заорал Том, когда его сковали цепи и тело поросло камнем. Повтори то, что ты сказал. Спокойно смотрю ему в глаза. Повтори. Догадался, значит? Поморщился Реддл. Маленькая оговорка, но какая важная. Сплевываю. Но позволь я удостоверюсь. Миг, и вот уже со всех сторон звучит голос Тома. Стоит ли им рассказывать, как я когда-то поднял несколько сотен инферналов? Значит, я не ослышался. Я поднял, да. Ты все еще Том Марвала Реддл. А нет, ухмыльнулся он. Том Марвала Реддл, это ты. И в дневнике тоже ты. И повсюду ты, кроме меня самого. Меня ты знаешь под другим именем. Скажи, что заставило тебя вновь стать Волан-де-Мортом? До этого ты был мною. У нас была одна личность на двоих, просто с разными воспоминаниями. Ну конечно, мелкая оговорка стоила ему всего. А нет, я вовсе не следил за каждым его словом, но тот Том, который уже растворился, просто не мог отождествлять себя с Волан-де-Мортом, а соответственно и с тем, что делал темный лорд. Проколоться так глупо. Мне стало все ясно. Том не желал растворения во мне, которое весьма быстро происходило. Отсюда и его разговоры по поводу и без. Он выделял в себе индивидуальные черты всеми силами, в попытках сохранить индивидуальность и свою отделенность от меня. Только вот была в нем одна черта, которую я думал, что уничтожил. Она могла бы его сделать индивидуальным, но для этого надо было сменить маску. Том уже во мне растворился, остался лишь темный лорд. И что ты теперь сделаешь? Я все равно выберусь. Выберусь и доберусь до тебя, Поттер. Брось, мы это уже проходили. Морщусь. Ты пропустил весьма много, то, Волди. Но ты даже представить не можешь, как меня уже достал. Ты прямо как глист. Пролезаешь через любую щель и возвращаешься. Бесишь. В реальности прошла всего пара секунд, но Гендальф заметил неладное. Алекс, подожди 5 секунд, прошу я, извлекая из своей головы сгусток, похожий на воспоминание, только красновато-черный. Что это за гадость? Отшатнулся Радагаст. О, всего лишь один темный лорд, пытавшийся захватить мое тело, поморщился я, только сейчас поняв, что именно ляпнул. Спокойно, не Саурон, другой. Эта рыбешка помельче, в какой-то странной конвульсии, пакость вырвалась из моих пальцев, растаяв в воздухе. Что последнее ты помнишь? Повернулся ко мне Гендальф. Нормально все у меня с памятью, я все время себя контролировал, а эту дрянь заметил на раннем этапе. Блин, противно-то. Авада Кедавра. Буквально на автомате развернулся я, хероча мощнейшим третьим непростительным в тихо выскочившего из-за бугра и кустов гигантского волка, уже успевшего совершить мощный прыжок. Радагаст, на которого и метила тварь, отделался легким испугом. Это было боевое заклинание из школы смерти. Не темное, по вашему мнению, а нейтральное. Еще один. Мимо моего лица пролетела стрела, угодив прямо в глаз второму зверю. Точный выстрел, Фили, похвалил Торин. Это варг, лазутчик. Значит, отряд орков где-то поблизости. Кому ты рассказал об этом походе, кроме своего клана? Посмотрел на Торина Гендальф. Никому. Кому ты рассказал? Никому. Клянусь. Что происходит? За вами охотится. Нужно убираться отсюда, сплюнул Двалин. Не получится. Мы остались без пони. Ари, тьфу ж ты, блин. Как они пони-то упустили? Или, а, точно. Их еще во время стычки с орками отпустил Бильбо. Я черт. Хорошо хоть, что у меня все свое с собой. Ну и в сумке с расширением пространства больше 200 лембасов. У эльфов купил. Они, ребята, хоть и несколько скупые, но вроде неплохие. Я уведу их от вас, а вы бегите. Вышел вперед Радагаст. Это гундабарские варги. Они догонят тебя. А это роксобильские кролики. Посмотрим, кто кого. Я сохранил воспоминания. Тьфу. Вспоминаю, что говорю в пустоту. Проблемно, блин, шизы лишатся. Как только Радагаст умчался, мы двинулись чуть под углом от него, постепенно увеличивая градус. Гендальф нас ненавязчиво вел. Он явно знал эти места, но пока никто не догадался, что мы бежим не по случайному маршруту. Я бы тоже не догадался, но, помню, в каноне он притащил весь отряд через какой-то подземный ход в Ривенделу. Намерения благие, но реально, конечно, мне его действия не нравятся. Хотя Торин слишком упрям, впрочем, он ведь гном, ему положено. Хотя я и не считаю его правым. Это, нечестно, ненавидеть весь вид из-за действий отдельной группы. У Эребора был союз лишь с лесными эльфами Трандуила, которые та и предали гномов. Эльфы Элронда и Галадриэль гномам ничего не должны. Да и, зная заочно их всех, я почему-то думаю, что ни Элронд, ни Галадриэль не предали бы союза. На месте Торина я бы скорее ненавидел бы собственных сородичей из Железных холмов, ведь они не только не помогли в Эреборе и Мории, но и сейчас бросили своих. Это было бы нормально у людей, но гномы стоят друг за друга горой, и именно этот поступок как раз можно считать предательством. С другой стороны, ситуация очень непростая. Гномы Эребора были весьма горды. Впрочем, у них было на то право. Наиболее многочисленные, а потому сильные, самые богатые из кланов гномов, да еще и находящиеся обособленно от остального Средиземья, их многие недолюбливали. Более того, даже после потери собственного дома, эреборцы не пожелали вступить в какой-либо клан или разбежаться по другим королевствам гномов. Они были сплоченные, видимо, именно поэтому никто не стал помогать им в битве при Мории. Морию хотели вернуть все, но ни один клан не обладал достаточным количеством людского, а в нашем случае гномьего ресурса, чтобы заселить отвоеванную у нечисти Морию. И тут вдруг эреборцы, которые даже после нашествия Смауга были далеко не на последнем месте по численности. Они, собственно, Мориюта отбили, просто осталось их настолько мало, что удержать королевство не смогли, и туда вернулась нечисть. Стоило кому-то им помочь, и появился бы второй Эребор. Тот же клан, сидящий в центре Средиземья на сверхукрепленной позиции, на богатейших залежах драгоценностей и других полезных ископаемых, обладающий подземными переходами под мглистыми горами, которые после падения моря приходится караваном обходить с севера или юга, и лишь редкие путешественники идут напрямик через перевалы. Еще бы им кто-то помог. Поля, разбавленные множеством крупных валунов, лежащих вокруг. Между этими валунами вдалеке и удирал Радагаст, а вслед за ним несся отряд орков. «Пошли, пошли, они заметили нас. Осталось немного, действительно, немного. Гэндальф довел нас до входа в пещеру, где гномы и заняли оборону. Я сосредоточился и с помощью обычной прямой беззаклинательной трансфигурации за пяток минут возвел целое укрепление. Сплошная стена с бойницами перекрыла пещеру. Перед ней был ров с металлическими кольями внизу. Я пуст, тяжело приваливаюсь к стене. Ни хрена я не пуст, но пусть лучше думают так. Нечего им знать мои истинные возможности, а если вдруг гномы даже на такой позиции не сумеют справиться с парой десятков орков, тогда мне проще будет самому забраться в морею и вытащить оттуда голума за шкирку с самого дна, попутно свернув шею и отобрав колечко. «Спасибо, дальше мы справимся и без тебя», — поблагодарил Торин. Пока гномы ждали орков, которые никак не желали спускаться вниз, я открыл гримуар и положил на страницы руку. «Нечасто тебя здесь можно встретить», — Том появился неожиданно. «Ты уже знаешь, что произошло. Сюда приходят все твои воспоминания в реальном времени. Я вижу твоими глазами и слышу твоими ушами. То, что происходит в твоей голове, также оказывается здесь». Надо сказать, здешний Том был одет в строгий наряд, состоящий из белой рубахи, а также черных штанов и жилетки. На лицо нацеплены очки, волосы, короткий ежик, тоже черный, кстати. «И что ты об этом думаешь?» «Я не Волан-де-Морт, если ты об этом. Во-первых, у меня нет запасной личности Волан-де-Морта из Диадемы, чтобы поменять на нее свою. Во-вторых, мне не грозит раствориться в тебе. А в-третьих, я и так индивидуален». Лаконичные ответы меня сильно успокоили. Они были просто-таки переполнены логикой. Действительно, даже если бы этот Том мог бы раствориться во мне, то у него бы не вышло, ведь он индивидуален по-настоящему. Пожалуй, ему больше всего подойдет имя «библиотекарь». Он хранит огромные массивы информации, систематизирует их, взламывает потихоньку те ментальные оболочки, которые я сюда заключаю. Именно библиотекарь выводит на страницы информацию и рунные схемы по моим запросам. Именно он тут составляет новые схемы под новые задачи. Неужели такая личность может не быть индивидуумом? Я понял, благодарю. Киваю и выхожу из пространства дневника. «Алекс, я в порядке, Торин. Что случилось? Там эльфы, наверху, а позади есть ход, выдвигаемся». Ок, схватившись за протянутую руку, поднимаюсь с пола и иду вслед за гномом, двигающимся в середине отряда по длинной и несколько узкой расщелине. «Ты намеренно нас сюда привел». В ярости повернулся Торин к Гэндальфу на выходе. «Заметил таки. Умерь свою гордыню. Уж поверь, Торин, твоя гномья упертость меня иногда убивает. Здесь мы можем получить еду, кров, припасов в дорогу, и именно здесь живет один из немногих, кто может прочесть карту». Убедившись, что предводитель гномов затаил свою ярость внутри, Гэндальф продолжил, но уже для всех присутствующих. «Ривенделла и его жители не любят хамства. Нам придется проявить уважение и правила вежливости и приличия, быть учтивыми, не вспыльчивыми, показать так-то немалую долю очарования. Именно поэтому говорить буду я». Довольно закончил он. «ГМ, наверное, троллинг – не самое веселое занятие для существа его возраста. Но ведь не в первый раз уже. С другой стороны, если бы он нас троллил, то я бы не заметил. Или смысл как раз в том, чтобы мы замечали, чертовы древние. Ладно, в эту игру можно играть и вдвоем. А если вдруг у Гэндальфа не найдется слов, то я всегда подскажу милую улыбочку. ГМ, либо у старикана слишком большой опыт, либо он серьезно говорил, а не пытался никого троллить, хотя одно другому не мешает. Если у меня не найдется слов, юный чародей, то лучше нам будет помолчать. Уел, вот, как есть. Уело и все тут, выход из ущелья вел прямо к мосту, отделявшему Ривенделл от остального мира. Один из эльфийских анклавов, очень красивое и интересное место, тем не менее уже заранее ненавидимая Торином и нелюбимая остальными гномами. Перейдя мост и завидев вдалеке возвращающуюся эльфийскую конницу, гномы тут же приготовились к обороне. Эльфы их окружили, но ситуацию разрулил Гэндальф, ну и Элронд. Честно говоря, коротышки смотрелись на фоне остроухих несколько грубовато, тогда как владыка эльфов был спокойнее всех на свете. «Я чувствую в тебе странную силу», — остановился он, проходя мимо меня. «А я-то думал, что опасность миновала. Но нет, отстояться в сторонке не получилось. Я тоже иногда ее чувствую. Пожимаю плечами с независимым видом». Ответ был принят, как достойный. Гэндальф незаметно подмигнул, а Элронд величаво кивнул. Кстати, эльфы чаще называли Гэндальфа Митрандиром. Я и забыл, что маг носит и такое имя. Что я могу сказать? В гостях у эльфов было здорово, уютно, красиво, спокойно. Гномы не оценили, правда. Особенно их возмутило отсутствие в еде мяса. Мне, если честно, было уже немного плевать. Потерпеть некоторое время без мяса было несложно, зато все остальное оказалось весьма вкусным, хотя вегетарианство эльфов я и не одобряю. Особенно порадовали, кстати, эльфийки, невероятно красиво играющие постоянно, а, пока мы перекусывали, еще и танцевавшие. И нет, я получал только эстетическое удовольствие. Гормонами уже успел переболеть, да и сбросил еще на земле, и здесь периодически. Кстати, выбравшись на продолжительное время, точнее попросту сбежав с острова, я понял, почему старался хранить там целибат до последнего. Просто англичанки были, не сказать, чтобы прямо вот уродины, но полностью оценить их я смог лишь убравшись из Британии в уже более-менее зрелом, относительно возрасте. Из красивых, правда, были многие ведьмы, но нравы, не то, чтобы я не одобряю, но что-то эти нравы не больно-то мешали всяким дамам меня травить разной дрянью и вообще вести себя несколько неприлично. Блин, куда-то меня не туда занесло. На чтении карты я присутствовал лишь из вежливости. Жуткие и непонятные магические артефакты Средиземья мне открываться не спешили. Зато на следующий день. Вставайте. Гэндальф зашел в общую комнату бодрым шагом, вызвав раздраженное ворчание всего отряда, которому не дали поспать. Что случилось? Продрал глаза Торин. Собирается высший совет. Я останусь на нем присутствовать. От вас требуется собраться и отправиться как можно скорее. Идите через перевалы. В горах остановитесь, найдете пещеру или другое место для стоянки и ждете меня, я вас догоню.